«Вы мне часом не мерещитесь?» «Нет». «Докажите». «Как?» — спросил Сварог. «Если вы настоящий, то должны знать что-то такое, чего я не знаю», — сознанием дела объяснил Латро. Сварог подумал, взял из угла виолон, покрытый растрескавшимся лаком, повозился со струнами и забрянчал. «Вам жить, а мне не очень, тот близок поворот. О, как он строг и точен незримого расчет! Зверей стреляют разно, есть каждому черед, весьма разнообразный, на волка круглый год. Волк любит жить на воле, но с волком скор расчет. На льду, в лесу и в поле бьют волка круглый год». Незаметно он и сам увлекся, прогоняя дурное настроение. «Не плачь, о друг единый, к летом или зимой, опять с тропы волчиной услышишь голос мой». «В жизни не слышал», — проворчал лежащий. «Душевная песенка». «Вы, значит, и есть тот самый граф?» «Он», — сказал Сварог. «Откуда родом?» «Отсюда, из Ганера, из Гальмагеры. Это у Харландской границы. Был гуртовщиком. Серебряная гильдия. А у хозяина была дочка. Он нас как-то застукал и полез в зубы. А ты его?» «А я его. Тогда он меня жердью. А я схватил топор. Ну и как-то так пришлось по голове с первого раза. Мясники люди серьезные и мстить умеют, не бегая по королевским судам. У него одних братьев четверо, да двое зятьев». Схватил документы, прыгнул на хозяйского коня и помчал по жизни. Подался через границу, а в Харлане как раз стояли три роты топоров. Потом Харлан, острова, вольные маноры, полдесятка воин, Сильвана, три медали. Харланское скрещенные топоры, Гланское железное кольцо и Снольдерское дубовый лист. Есть орден от царя Гипербореи. — Неплохо, — сказал Сварог. — Тетка Чари тебе рассказала про принцессу? — Ага, будем искать. — Будем, — сказал Сварог. Выудил острием кинжала приглянувшийся огурчик, стянул зубами с лезвия и с хрустом сживал. — Найдем принцессу и поедем с ней в три королевства. Сущие пустяки, верно? Сущие пустяки, согласился капрал. Плата сам назначишь, в пределах разумного. Нечистая сила и черная магия попадутся в немеренном количестве. Тогда 15 желтиков в день. Я таких денег стою. Дворянство дадите помимо золота, чтоб потом приехать в золотом поясе в родные места и с форсом проехать мимо кое-каких домишек? — Именно. — Дам, — сказал Сварог. — По рукам. К завтрашнему дню буду готов к употреблению. Нужно только купить одежду. — Держи. Сварог положил рядом со жбаном кошелек, прикоснулся к шляпе указательным пальцем и вышел. Капрал ему понравился. Как раз такой и нужен пехота-профи. Все это прекрасно и могуче. Боевые слоны, гуляй-города, танки, баллисты и браганты. Но главную ношу всегда выволакивала на себе пехота. Точку ставила пехота, и так будет вечно. Чуть подумав, он прошел на другой конец коридора и толкнул дверь 5-го номера. Заперто изнутри. Постучал кулаком. Лязгнула щеколда. Дверь чуточку приоткрылась. Выглянул крепкий парень, купеческий приказчик на вид. Не тратя времени на приветствие и объяснение, Сварог подшиб его приемом, двинул коленом ниже пояса и кулаком отправил к окну через всю комнату. Вошел, локтем притворив за собой дверь, вынул пистолет и остался стоять у двери. Из смежной комнаты неторопливо вышел пожилой смуглолицый мужчина в расстегнутом бархатном хамерике, медленно показал Сварогу пустые руки и сквозь зубы бросил стонавшему у окна незадачливому крепышу: «Молчать!» Тот моментально затих. Повинуясь указательному пальцу пожилого, с трудом поднялся и, согнувшись, потащился в соседнюю комнату.